Глава пятая. После этого случая никто меня пытать не собирался. Видно, решили доставить к своей старшей, чтобы она сама разбиралась со строптивым одаренным. Но без смертей все же не обошлось. Одна из воительниц, подавая мне еду, зачем-то плюнула в тарелку с кашей и за это тут же умерла. Меня снова пытались избить, но магессы быстро навели порядок среди этого девичьего сброда. Врагов я себе тут нажил немало, но лучше сразу показать, чего от меня можно ожидать и что не стоит относиться ко мне как к собачьему дерьму. Зато после этого случая желающих сделать какую-нибудь мелкую пакость не находилось. Конечно, могли плюнуть в тарелку, когда я не вижу, но я старался об этом не думать. Меня и так кормили плохо, а после того случая я и вовсе остался без ужина. Забавные эти дуры. Сами похитили, а теперь чем-то недовольны. А еще эти твари перебили всю мою охрану. Наверняка их тоже усыпили и просто резали спящими, поэтому у меня не было к воительницам никакой жалости. Мне удалось поговорить со своим переводчиком. Он тоже странный человек, мог ведь убежать, однако не делал этого. Сам же мне рассказывал, что мужчинам в плену у воительниц не сладко, отношения очень скверные, и все же шел следом. Позже он объяснил, Саир уверял его, будто я всех отпускаю на свободу после года службы. Переводчик попал в рабство за долги и теперь опасался, что его снова поймают, если он не получит соответствующие документы. «Будь постоянно около меня», — буркнул я. «Мало ли, вдруг получится сбежать». «Всегда стараюсь быть рядом», — кивнул мужчина. «Очень рассчитываю на побег». Сбежать нам удалось через несколько дней. Как воительницы ни старались, у них не было возможности постоянно ехать через небольшие деревеньки. Пришлось несколько раз выехать на тракт. Встречались небольшие отряды местных воинов, но я не пытался привлечь их внимание или закричать о похищении. В лучшем случае попытаются остановить и допросить, а в худшем их просто перебьют, а мне отрежут язык. Об этом меня уже предупредили, и угрозам я поверил. К тому же в таких ситуациях мне постоянно затыкали рот. Зато мои пленители немного расслабились и решили, что я ничего не выкину, если меня лишний раз не трогать. Я давно заметил, что к воительницам в Содружестве относятся плохо, что вполне понятно. Я пробыл здесь относительно недолго, но уже был в курсе, как жестоко они обходятся с пленными мужчинами. Мой переводчик подтверждал их чрезмерную жестокость, да и во время турнира я всякого наслушался. Даже наставник об этом рассказывал. Если у них к своим такое отношение, то что говорить про чужаков из Содружества или Империи? Когда нам встречались отряды местных, было видно, как дружно они клали руки на рукояти мечей. Взгляды, бросаемые на воительниц, были очень недобрыми. Если бы отряд двигался постоянно по тракту, мы бы уехали далеко, а так, из-за постоянных крюков, мы находились относительно недалеко от той гостиницы, где меня схватили. В общем, мне снова повезло. У нашего фургона переломилась ось. Пока его ремонтировали, магессы решили перекусить и вытащили наружу меня с переводчиками. Даже кляп вынули. Совсем расслабились. Пока чинили фургон, я поглядывал на дорогу. Вскоре на ней показался серьезный отряд, но мое внимание привлекли не всадники. Кроме охраны, среди которой один был точно одаренным, в колонне имелась пара богатых карет, а это значило, что едут непростые люди. Я не стал долго раздумывать. Как только магесса, следившая за мной, отвернулась, я нанес удар по магу, ехавшему верхом. Заметил, что, завидев воительниц, он заранее поставил щит. В него и прилетело мое заклинание. Сопровождение важной персоны долго не раздумывало. Едва сверкнула магия, охрана кинулась на воительниц, как по команде. Мне пришлось спешно уходить в сторону, потому что маг ответил. На дороге завязался самый настоящий бой, а я, поставив мощный щит, рванул изо всех сил к лесу. Бежать со связанными руками – удовольствие ниже среднего, но скорость я развил немалую. Тем не менее, переводчик меня обогнал. За мной бросились всего две воительницы. Магессам сейчас было не до меня. В карете обнаружился как минимум еще один одаренный, и они сцепились друг с другом. Я думал, переводчик удрал, но нет, он подождал меня у кромки леса и быстро развязал путы. Тут подоспели те две преследовательницы, которых я убил без малейших колебаний. Не знаю, на что они вообще надеялись. Ворвавшись под сень деревьев, я чуть не впал в ступор. Навстречу выскочил мой питомец, волоча за собой на поводке Саира, а следом показались и остальные охранники-дармоеды. Рад был их видеть, но сейчас было не до расспросов. Если раньше меня искали как ценного одаренного, то теперь могут искать как государственного преступника. «Бежим!» — заорал я. «Да мы этих тварей!» — попытался изобразить праведный гнев Саир, но я его осадил. «Бегом, идиоты! Там несколько сильных магов!» Дважды повторять не пришлось. Забег возглавил Саир. Несмотря на габариты, здоровяки двигались шустрее и тише нас. Сразу видно, что в лесу выросли. Похоже, мои охранники скрытно следовали за отрядом воительниц. Неподалеку на полянке у них ждали запряженные лошади. Через несколько минут мы уже были в седлах. «Выезжаем на тракт», — скомандовал я. «Могут обнаружить», — нахмурился Саир. «Может, лучше лесом?» «Нет», — отрезал я. «Скоро нас тут с собаками искать будут. После бойни на дороге наверняка устроят расследование и обо мне узнают. Двигаемся быстро, нужно скорее укрыться в лесах дикарей». Очухались мои бравые вояки через пару часов после нападения и быстро обнаружили мою пропажу. Саир долго горевать не стал, собрал все ценности в моей комнате, включая обе книги. Оставив трех человек охранять добро, остальные кинулись в погоню. Выяснить, какими воротами вышли воительницы, было легко. Стража, в отличие от посетителей трактира, не спала и за взятку выпустила отряд. Дальше началась погоня. И тут лесовики показали себя во всей красе. Следопыты они отменные. Повезло, что прошел дождь, следы нашли быстро. Догнали нас легко. У моих бойцов не было телег, а фургон воительниц по лесным дорогам особо не разгонишь. Саир признался, что они были рядом уже на второй день и даже видели, как меня били, но не знали, как выручить. Была мысль обратиться к местному дворянину, но это означало поменять шило на мыло. В общем, они просто выжидали момент. «Господин, когда вы были без сознания, одна из магес собирала вашу кровь», — сообщил мне Саир. «Плохо», — вздохнул я. «У них там есть маг крови, одна из глав кочевий. Неизвестно, что она может сделать. Вроде на расстоянии вред наносить не должна, но это не точно. Ладно, авось повезет, и местные вырежут этих воительниц под корень. Зачем Уцула с собой потащили? А если бы он к нам выскочил в неподходящий момент?» «Мы его не тащили», — поморщился воин. «Его заперли в сарае, а на следующий день он нас догнал. Хорошо, что вас не почуял, по мне ориентировался». «Понятно. А остальные как себя вели? Не пытались удрать?» «Мне было действительно интересно, ведь за несколько дней пути дикари могли просто уйти в свои леса». «Нет, не пытались», — покачал головой Саир. «Сразу согласились идти на выручку. А что они там между собой болтали, и кто их знает? Второго переводчика пришлось оставить, слюнтяй он. Зачем мы вообще его таскаем?» «Можешь сам язык выучить и переводить», — отмахнулся я. «Так есть же вот один», — кивнул Саир на переводчика, прислушивающегося к нам. «Он вроде поспокойнее». Обратный путь мы преодолели гораздо быстрее. Никто не пытался нас остановить. Птицами информацию здесь передавать не умели, а гонцам нужно время. Перехватить конный отряд не так-то просто. В городок, где осталось наше имущество, въехали к обеду. Несмотря на усталость, отдыхать не стали, начали собираться. Я пересел в свой фургон. Было бы быстрее бросить все и уйти верхами, но в повозках лежало оружие, плата за нашу безопасность у дикарей и средства для покупки кристаллов. До границы добрались без проблем. Разъезды встречались часто, но те, кто уходил в сторону лесов дикарей, их не интересовали. На карте эти земли значились как «территория лесных племен». Видимо, Содружество не пыталось их завоевать, потому что лесовики и так везли все товары на продажу в города. Проблема возникла в приграничной крепости, куда мы прибыли поздно вечером. Утром предстояло пересечь границу. Я, как обычно, закрылся в комнате с питомцем. Городок был крепким середнячком, и здесь было заметно прохладнее из-за близости лесов. Большинство построек были деревянными и не выше двух этажей, если не считать каменную цитадель управляющего. Утром ко мне примчался Саир. «Господин, там просят хозяина груза. Мы сами решить не смогли, больно торгаши наглые». «Вот как? Дворяне среди них есть?» — уточнил я. «Нет», — покачал головой воин. «Торговцы ночью разглядели, что у нас в фургонах, теперь возмущаются». «Пошли», — вздохнул я. «Надеюсь, они не поняли, что секиры зачарованы». «Вроде нет», — неуверенно ответил Саир. Во дворе постоялого двора собралась толпа. Мои воины, торговцы, стража и зеваки. Мои лесовики хмурились, сжимая топоры. Были тут и другие лесные жители, пришедшие в город на торговлю. Они держались поодаль, но явно сочувствовали своим. Впервые я увидел их женщин. Крепкие, вооруженные мечами. Торговцы наседали на Саира. «Где ваш хозяин?» — орал один из них. «Есть договор. Тут все поделено. Мы сами завезем в лес все, что нужно». Лесовики выглядели смущенными, будто в чем-то провинились. Я понимал, законов, запрещающих мне вести товар, нет, но местные монополисты просто не хотели терять прибыль. Они решили, что дикари сами купили оружие в центре страны и везут его в обход перекупщиков. У меня не было разрешения на торговлю, но я и не собирался торговать здесь. Я просто вывозил свое имущество из страны. Мало ли, вдруг моим охранникам понадобятся новые топоры. «Кто?» — коротко спросил я, подойдя к крикуну. Торговец, оценивающе, оглядел меня и, не увидев герба на одежде, пошел в атаку. «Сопляк, да как ты смеешь так разговаривать?» — он кивнул своей охране. Они шагнули вперед, но и мои воины не остались в долгу. Стража подошла ближе. «Когда обращаешься ко мне, не забывай добавлять «господин маг», — произнес я. «Еще одно оскорбление, и охрана тебя не спасет. Сожгу дотла и буду в своем праве». Возле меня резко подскочила температура, а вокруг ладони закрутился огненный смерч. Все мигом притихли. «Мне повторить вопрос?» «Господин маг», — торговец тут же сбавил тон, — «вы везете дикарям оружие, но этот рынок занят нами. Давайте обсудим цены, чтобы не мешать друг другу». «Не переживайте», — махнул я рукой, — «я не собираюсь сбивать ваши цены. По крайней мере, пока. Господа стражники, закон позволяет вывозить товары только этим почтенным людям?» «Нет, господин маг», — ответил десятник. «Такого закона нет». «Вот и славно. Саир, пошлина уплачена?» «Да, еще вчера». «Тогда выдвигаемся немедленно. Не хватало нам здесь еще с местными магами встречаться».